Глава 3. Втянув носом морозный воздух, Бри обернулась и отыскала глазами окна ректорского кабинета. Все произошедшее в нем казалось дурным сном, чьим-то розыгрышем. Однако девушка знала, это не так. Гвен говорил предельно серьезно. Да и не такой он человек, чтобы подтрунивать над студентками. Некогда Бриттани случайно пустила слух об их мнимой любовной связи, но господин Лабриан давно ее простил. Вдобавок, он ничего к ней не испытывал. Абсолютно ничего. Девушка помнила тот единственный почти отеческий поцелуй в интимной обстановке. Гвен мог сделать что угодно, но лишь слегка коснулся щеки. А тут Бриттани потерла виски и поправила капор. Ректор пытался ей понравиться, поэтому и выбрал столь непривычный образ. Вдобавок он нервничал, и девушка поспешно отвела взгляд. Гвен тоже следил за ней. В окне мелькнул темный силуэт. «Ну, где ты бродишь?» В затылок ударил снежок, прохладными брызгами стек за шиворот зимнего пальто на рыбьем меху. Абсолютно все презрительно кривились при виде него. Софа и вовсе требовала выбросить уродство. Но Брик гораздо больше волновало тепло и удобство, чем внешний вид. «Подумаешь, непонятного бурого цвета, а меховой воротник и вовсе выленившего зеленого. Самый дешевый крашеный кролик, зато не жалко испортить. Можно без опаски работать в учебных полях. А шубы? Шубы для принцесс, а не для провинциальных студенток». Кевин переоделся и щеголял облегающей курткой с андатровой отделкой. Сапоги с отворотами начищены до блеска, модные клетчатые брюки для верховой езды, яркий шейный платок в тон, перчатки тончайшей выделки. Золотой мальчик во всей красе. На его фоне зеленый кролик Бри смотрелся особенно жалко, но девушка давно не комплексовала по этому поводу. Некромант заготовил еще один снежок и перебрасывал его с ладони на ладонь. «Тяжелая артиллерия». Он покосился на зашедшего в административный корпус Алана Блэккота. «Странно, я думал, они вдвоем станут тебя обрабатывать». Бриттани не ответила и снова подняла голову, хотя и так знала, ректор никуда не делся, по-прежнему наблюдал за ней. «Ты чего?» Выкинув снежок, Кевин подошел ближе. «Обиделась. Так я ж не сильно ударил». Силуэт в окне пропал. Где-то наверху стукнула рама, пустив под ноги девушке солнечный зайчик. «Кевин», не оборачиваясь, осторожно поинтересовалась Бри. «Тебе отец ничего не рассказывал? Может, сам что-то слышал?» «О чем?» Некромант поравнялся с ней и тоже запрокинул голову, пытаясь разобрать, что завладело вниманием приятельницы. «А, пустое», — стушевалась Бриттани. «Просто мастер Лабриан, такой необычный сегодня». Он сказал, «Ты что-то на снегу писал?» Торопливо, слишком неумело сменила она тему. В голове до сих пор вертелись слова Гвена о таинственном некто, жаждавшем ее смерти. «Создатели! Как же ей это надоело! И тайны, и собственный двойной дар! Хотелось однажды проснуться самой обычной девушкой!» Вот зачем ректор все затеял. Бриттани и так не по себе из-за сессии и Алана Блэккота. Теперь еще он. «Да так, ничего особенного», — отмахнулся Кевин и покосился на дальний край двора. «Отсюда надпись не разглядеть, зато с третьего этажа четко читалось. Бри, выходи». «Глупо». В воздухе повисло тягостное молчание. Первым его нарушил Кевин. «Так мы едем к моим». Бриттани ответила односложно, зато утвердительно. Она побаивалась барона Ташира, но сегодня страстно хотела с ним переговорить. «Ректор слишком... странный. Вдруг у него что-то случилось? Или наоборот, с ним? Уорвик точно знал, потому как тесно общался со всеми более-менее значимыми магами в округе. Он юлить не станет, если уж согласится ответить, то режет правду матку». «Так». Некромант развернул Бри за плечи и требовательно заглянул в глаза. «Что случилось? Ты кусаешь губы, значит, нервничаешь. Я думал, ректор обсуждал с тобой перевод, но здесь явно другое». «Другое», — согласно кивнула девушка. «Он...» Бриттани набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. «Он мне предложение сделал». «Что?» Глаза Кевина практически утратили радужку. Он в недоумении уставился на девушку, от неожиданности даже отпустил. «Брось, Бри!» Немного придя в себя, фыркнул Кевин. «Я серьезно спрашиваю». «А я серьезно отвечаю. С некоторых пор я откровенно с тобой, Кевин Ташир, хотя ты...» Улучив момент, Бриттани с улыбкой щелкнула его по носу. «Порой еще тот говнюк. И хорошего отношения не заслуживаешь». «Здрасте, приехали». Закатил глаза некромант. «Я-то думал, эту стадию отношений мы уже миновали». «Ну, чего, ты снова мышка, а я...» Кевин наморщил лоб. «Как ты там меня называла, не припомню». Продолжая улыбаться, Бри привстала на цыпочки и провела пальцами по гладко выбритому виску. Из всей академии только двое, Кевин и Алекс Гор, экспериментировали с волосами, не желая довольствоваться традиционными прическами. Ташир-младший коротко выстригал правый висок, а его друг красовался выбритой молнией. Видимо, так они подчеркивали свою уникальность. При всех порой сомнительных качествах имели право. Неизменно числились на доске почета. «Всегда мечтала потрогать», — шепотом призналась Бри. «Мы даже с Софой спорили, жесткие ли у тебя волосы». В глазах Кевина заплясали смешинки. «О, ты уже на меня споришь? Ты постоянно думаешь обо мне, Британи Аруф. Точно неравнодушна». «Да ну! Ну тебя!» Топнув ногой, Бри недовольно отмахнулась от хохочущего приятеля. Она не слепая, замечала поползновение Кевина, но становиться его девушкой не планировала. Сразу по нескольким причинам. О, здесь в научности подхода она бы посоперничала с Софой. Во-первых, Кевин Ташир относился к тому типу мужчин, от которых надо держаться подальше. Во-вторых, он слишком самовлюбленный. В-третьих, некромант. В-четвертых, богатый и знатный. Сын барона. В-пятых, она никаких романов заводить не собиралась. В-шестых, и так до бесконечности. «Ой, Кевин, привет!» Британи хрюкнула в ладонь, даже ненадолго забыла о предложении ректора. Кевин как магнит для женского населения. Куда бы он ни пошел, везде найдутся поклонницы. Вот и теперь на огонек его славы слетелись двое. Что ж, флаг им в руки. Кевин временно свободен, пусть попытают счастье. Поймав пару неприязненных взглядов, Британи отошла в сторонку. Она никому не мешает. Ни на что не претендует. Право, надо же Кевину с кем-то целоваться под Амеллой. Шутки шутками, а до новолетия всего неделя. Бри мысленно оценила претенденток на статус первой девушки года. Обе миленькие, вовсю кокетничают, повисли на Кевине с двух сторон. И обе, судя по долетавшим до Британи фразам с факультета алхимии. Сложный выбор. Мотнув головой, девушка обошла троицу по дуге и остановилась перед художествами Кевина. Красотки наперебой твердили, как болели, как переживали за некроманта на минувших королевских играх. Просили дать автограф. Фи, как банально. Одна хотя бы сообразила попросить помочь с зачетом, где Кевина ей рекомендовали как самого-самого, а у нее господин Диас, едология. Маргарет, так звали блондинку, утверждала, что без некроманта точно не отличит Беладонну от наперстянки. «Да чего там отличать?» Бри носком сапога превратила восклицательный знак в точку. «Беладонна сладкая и пряная. Одного вдоха хватит, чтобы сердце затрепетало сильнее, разогнало кровь по жилам. Наперстянка тяжелая. От нее голова сразу пухнет. Становится словно колокол». Студентка замолчала и оторопело уставилась на девушку. «А откуда ты знаешь?» — недоверчиво переспросила она. «Ты ведь не с нашего факультета». Британи моргнула. «И правда, откуда?» Оба запаха четко возникли в сознании, раскрылись до последней ноты. «У нас тоже преподают едологию», — только и смогла ответить она. «Странно, очень странно. Пусть господин Диас показывал ему оба растения, но на первом курсе природникам не требовалось отличать одно от другого вслепую. Они работали строго по картинкам, по таблицам из учебника. Они экспериментировали. Но Британи явно знала больше положенного. Например, откуда ей известно, что если добавить к двум ногтям сушеных ягод Беладонны немного серого морозника и убрать горчинку тертыми ядрами миндаля, медиуму удастся войти в транс?» Рецепт вспыхнул в сознании огненными буквами, словно все это время прятался в потайном ящичке памяти. «Ты чего?» Бри моргнула и перевела взгляд на Кевина. «Когда он успел подойти и почему так смотрит на нее?» «Ты на пару минут отключилась», — пояснил некромант и, вспомнив о студентках, послал им воздушный поцелуй. «Вы очень классные девочки. Но сегодня я занят, а насчет индивидуальных занятий подумаю». Взгрустнувшие было девушки воспрянули духом и ретировались с импровизированного поля боя. Британи полагала, они с Кевином тоже не задержатся, но приятель не спешил. Улыбка сползла с его лица, сменившись сосредоточенностью. Насупив брови, Кевин водил руками возле ее лица. Британи хихикнула. Все это напоминало балаганное представление. «Я твою ауру смотрю», — обиженно пояснил Кевин. «Вдруг кто-то тебя из тела вытягивал. Серьезно, Бри, у тебя глаза остекленели, ты словно не здесь была». Бри поюжилась и вновь покосилась на окно ректорского кабинета. «Никого. Гвен сейчас беседует с Алланом и пьет шампанское, которым собирался отпраздновать помолвку. Ей нужно выбить из ректора правду. Категорически нужно». «Ничего», — закончив осмотр, с облегчением сообщил Кевин. «Я, конечно, не отец, Могу видеть только стандартные повреждения». «Барон сегодня дома?» Бри оборвала его на полуслове. «Да, но вечером должен уехать. Поэтому я тебя и пригласил, чтобы мы после обеда спокойно...» «Поехали». Британи нетерпеливо потянула некроманта за рукав. «Тебя не поймешь», — пожаловался Кевин. «То ты не хочешь ехать, то вперед меня рвешься. С каких пор у тебя от меня секреты?» «Говорю же, дело в ректоре». Бри сдалась и выложила правду. «Место не самое подходящее. Вокруг полно студентов, преподавателей. Но Кевин прав. Он заслуживал доверия. Мастер Лабриан утверждал, будто только брак с ним может меня спасти. Я сначала решила речь просто о замужестве, ином статусе. Но он настаивает, что другой муж не подойдет. Якобы меня ищет неведомый убийца. И только мастер Лабриан сумеет меня защитить. Мол, тот, незнакомец, только его боится». Глаза некроманта потемнели. Он пару раз шумно вздохнул и, развернувшись, направился ко входу в административный корпус. «Ты куда?» — не на шутку перепугалась Британи. Едва не растянувшись на ледяной дорожке, она изловчилась ухватить Кевина за руку и дернула на себя. Покачнувшись, Бри ожидаемо не удержалась на ногах и полетела на блестящий наст. Следом по инерции повалился некромант, придавив ее всей массой своего тела. В довершении бед локоть Кевина случайно заехал Британи по скуле. «Ой!» Бри забарахталась под приятелем, силясь скинуть его с себя. «Какой же он тяжелый! Словно стволом дерева придавила!» «Да слезь с меня!» Девушка предприняла очередную попытку избавиться от неожиданного соседства. На этот раз успешно. Кое-как, перекатившись на бок, она с облегчением вдохнула воздух полной грудью и поморщилась от боли над лопатками. «Ну вот, вдобавок плечо ушибло. И все из-за чьего-то неуместного героизма. Тоже мне решение — вызвать ректора на мужской разговор. Можно подумать, Кевин к нему на прием хотел записаться. Поэтому желваками играл и кулаки сжимал. Только господин Лабриан отчислит его и вся недолга. А опасность останется. Нет, Гвена нужно расспросить деликатно и наедине, а не врываться в кабинет на глазах секретаря и декана факультета темных искусств». «Ты чего?» Кевин сел, потирая ушибленный локоть. Он немного успокоился. Собственно, этого Британи и добивалась. «Ничего», — передразнила его девушка. «Ты бы ему еще морду набил». «Глупости не болтай просто. А!» Молодой человек поднялся на ноги и помог встать Бри. Отряхнул от снега ее пальто. «Поехали лучше. Потом разберемся с очередными темными делишками Гвена Лабриана. Сдается он не такой уж белый и пушистый. Напрасно ты на следствии молчала». «Вовсе не напрасно», — поправила капор Британи. «Ректор не преступник. И сейчас тоже ничего дурного не сделал. А вот ты, петух, у Алекса научился». Кевин проигнорировал ее слова и, подобрав выпавшие из кармана перчатки, размашисто зашагал в сторону конюшни. Стоя возле гнедого Мерина, Брита не догадывалась, что он — Мерин, и есть ее наказание за колкое замечание. Девушка никогда не ездила верхом, а Кевин предложил ей первой забраться в седло. Еще и демонстративно завел руки за спину, мол, помогать не станет. Напрасно Бри вздыхала, всячески пытаясь привлечь внимание некроманта. Он интересовался чем угодно, только не спутницей. «Ладно, я природница, справлюсь». Без особого энтузиазма подумала девушка и попыталась установить контакт с Мерином. Конь фыркнул и ткнулся в ее карман в поисках яблока или морковки. «Ничего нет», — развела руками Бри. Мерин снова фыркнул и отвернулся. «На нет и суда нет. Делай все сама». «Если очень захотеть, можно на метле взлететь». Увы, с конем данный фокус не сработал. Спасибо плюхнулась просто на пол, а не на следы чужой жизнедеятельности. А ведь у нее почти получилось. Бри попала ногой в стремя, но перекинуть вторую ногу через лошадиный круп не смогла. «Хреновая из тебя природница», — прокомментировал Кевин. «А из тебя кавалер», — не осталось в долгу Британи. «Стоит тут, издевается, пока барышня мучается». Сжалившись, некромант подсадил девушку и залез следом. Бри заёрзала, покраснела, когда он уселся слишком близко. В голову упорно лезло словосочетание «интимная обстановка». Кевин не иначе, чтобы позлить, еще теснее прижался к ней бедрами и, обвив за талию, жарко шепнул на ухо. «Нравится». Вместо ответа Бри показала ему кулак. «Демон Эруф, я просто обязан тебя соблазнить», — рассмеялся некромант и тронул поводья. Мерин знакомым маршрутом побрел к воротам. Брита не догадывалась. Вскоре он с шага перейдет в галоп. Кевин привык форсить. Она немного успокоилась, перестала обращать внимание на спутника и сосредоточилась на новых ощущениях. Увы, верховая езда оказалась сомнительным удовольствием. Когда Кевин лихо осадил коня возле родительского дома, девушка чувствовала себя как после тренировки по боевой магии. Ноги болели и затекли, в пальцах осталась часть лошадиной гривы, а ведь романтические героини мечтали о подобной поездке с героем. Как хорошо, что Британи читала другие книги, хотя и такие тайком листала под одеялом. Не родилась еще девушка, которая в отрочестве обходилась без любовных романов. Горгульи на карнизах трехэтажного особняка никуда не делись, но уже не казались такими мрачными, зловещими, как в первый раз. И на крыльцо Британи взошла смелее, хотя дальше смелость ее покинула. Переминаясь с ноги на ногу, в холле в ожидании Кевина он занимался лошадью. Она гадала, как ее примут. Пересилив робость, Бри таки поинтересовалась, дома ли барон Ташир, и получила утвердительный ответ. От волнения вспотели ладони. Может, стоило переодеться, накраситься, сделать прическу? Пусть Кевин десятки раз повторил, что это не парадный обед. Она в гостях у аристократов. Вряд ли Таширы одобрят девицу сомнительного происхождения в не менее сомнительном платье за своим столом. Там наверняка костяной фарфор, кружевная скатерть, рубиновый хрусталь и самые изысканные блюда, вроде тех, которые Британи пробовала в закрытом клубе. «Ты уже дома?» — колокольчиком разнесся по холлу ясный женский голос. Бри втянула голову в плечи и сделала первое, что пришло в голову. Спряталась за подставкой для зонтов, столь удачно прикрывавшей пятачок справа от двери. Шелестя юбкой серо-голубого платья, по лестнице спустилась женщина, в которой Британи без труда опознала баронессу Ташир. Пусть она видела ее лишь однажды, мельком, но темно-русая красавица прочно запечатлелась в памяти. «Кевин?» Баронесса повертела головой в поисках сына. Даже не верилась, что ей далеко за 20. Идеальная фигура, ни единой морщинки, великолепные густые волосы, небрежно собранные на затылке черепаховым гребнем. Она заткнула бы за пояс всех студенток Академии. «Да где же он?» Баронесса нахмурилась. «Я точно слышала голоса. Кевин, что за шуточки? Тебе давно не 5, чтобы прятаться». Британи затаила дыхание и сильнее прижалась к шершавой стене. Эх, нужно было дождаться Кевина на крыльце. Тогда бы ей не пришлось остаться один на один с его матерью. За душой у Бри только приятная внешность и туманные перспективы. Этого слишком мало, чтобы очаровать баронессу Ташир. Пока девушка размышляла, как бы ей незаметно сбежать, на лестнице появилось еще одно действующее лицо. Уорвик Ташир порывом ветра слетел по ступенькам, на ходу надевая перчатки. Расстояние между ним и Британи неуклонно сокращалось. Девушка инстинктивно пригнулась к самому полу, надеясь остаться незамеченной. Совсем не так она представляла себе очередную встречу с бароном. Только бы Уорвику не понадобились зонт или трость. Уф, вроде прошел мимо. Взялся за дверную ручку. Бри с облегчением выдохнула, чтобы в следующий миг убедиться в коварстве судьбы. Крутнувшись на каблуках высоких сапог для верховой езды, барон в упор уставился на девушку. Она мгновенно залилась краской. Стало трудно дышать. «Но ведь Бри не сделала ничего плохого. Почему ей так стыдно?» «Какой сюрприз, Мелани!» Повернулся к жене Уорвик. «Кевин приехал не один, а с девушкой». «Девушкой?» В недоумении переспросила баронесса и, шелестя длинным подолом, подошла к супругу. «С чего ты взял? Только не говори, что твой сын надумал жениться. Я не допущу. Не позволю ему загубить карьеру». «Мой сын, значит?» Усмехнулся темный маг. Он пока не спешил выдавать Британи. Загородил ее спиной. «Давно ли? И раз мы заговорили о карьере, хотелось бы полюбоваться на твою. Или брак со мной ее безвозвратно погубил?» «Это другое», — поморщилась Мелани. «Я была... Я женщина, наконец, и сделала правильный выбор. И не жалею, Уорвик!» Неожиданно потеплевшим голосом добавила она. «Ты лучшее, что со мной могло случиться. Но сын...» Она покачала головой и стиснула пальцы. «Ты ведь знаешь, Кевин пошел в тебя. В нем ничего от меня. И я очень хочу, чтобы он походил на тебя абсолютно во всем, то есть стал настоящим магом, а не очередной посредственностью вроде его матери. Вспомни, как ты злился, когда я...» «Мелани...» Уорвик приложил палец к губам и кивнул на Бри. «Мы не одни. Заверяю, жениться на Британи Аруф Кевин точно не собирается. Хотя не стану скрывать, меня несколько беспокоит его привязанность. Но вы ведь успокоите меня, Британи, верно? Идите сюда. Ни я, ни моя супруга не питаемся юными особами». Сконфуженная девушка покинула укрытие и, неуклюже присев в реверансе, поздоровалась. «Ну и зачем вы прятались?» укорил барон. От Британи не укрылось, что он смотрел куда-то поверх ее головы, изучал ауру и вроде бы уже никуда не торопился. Вдруг останется на обед. Как бы Бри этого хотелось. Она просто обязана поговорить о случившемся в кабинете ректора с бароном Таширом. В прошлый раз он изрядно ей помог. Может, смилостивится и теперь? «Мелани, распорядись, чтобы поставили еще один прибор», — попросил жену Уорвик. «Девушка отобедает с вами». «Да, барышня», — зыркнул он на побелевшую Бри, и без возражений. «Я боюсь», — пролепетала она. «Лучше сказать сейчас, покраснеть до корней волос, но признаться, чем плавать в пучине позора потом». «Чего? Вы справились с реверансом, оселите и вилку. Обед в семейном кругу, никаких гостей». «А вы? Вы будете?» — сглотнула Бри. «Ну, на обеде». «Дерзко, слишком дерзко». Недаром супруги дружно нахмурили брови. «Мне очень надо с вами поговорить, очень-очень», — ответила на невысказанный вопрос девушка. Уорвик стянул с руки перчатку и подбросил на ладони, проследив за ее полетом. «У вас ровно минута, чтобы убедить меня променять игру в клубе на ваше общество».